Погасшая звезда экрана. Звезда экрана, пес Эдди, завоевавший сердца всех любителей американской комедии «Фрейзер», покинул этот мир в апреле 2006 года, в возрасте 16 лет. Эдди, чья настоящая кличка была Мус, разделил эту роль собаки Марты Крейн со своим сыном Энсу. Говорят, что когда Фрейзер был на пике популярности, Мус получал от поклонников больше писем, чем кто-либо из снимавшихся вместе с ним актеров. Умер Мус в весьма преклонном возрасте.